Часть 1.5. Сыск в первой половине XIX века. В ноябре 1800 года Сенат получил именной указ Павла I, согласно которому городская полиция Петербурга передавалась в подчинение гражданскому губернатору. В указе впервые на законодательном уровне было закреплено новое и очень важное положение. Полиция есть часть гражданская, но фактически вывести полицию из-под власти военных Павел I не успел. Царствование императора Александра I началось с масштабной реформы государственного управления. Вместо коллегий в 1802 году были созданы министерства, в том числе Министерство внутренних дел, которому подчинили всю полицию, городскую и сельскую. Однако это решение сложно назвать удачным. Для страны, растянувшейся на десяток с гаком тысяч верст, децентрализованная система управления, внедренная Екатериной II, была, наверное, единственно возможной. Если письмо из Петербурга на Камчатку путешествует чуть ли не год, как министру МВД руководить камчатской полицией? Потому заодно сохранили подчинение полиции военному губернатору. После чего и без того запутанные отношения центральной и местной властей еще более осложнились. До реформы губернаторы назначались императором, теперь же они были чиновниками МВД и полностью зависели от министра. Но губернские правления по-прежнему подчинялись Сенату, однако именно через них губернатор руководил полицией. Сенат часто не знал распоряжений министров, а министры – распоряжений Сената. Создалась невообразимая путаница и развилась необычайная переписка. Если в начале XIX века из земского суда одного из уездов Тамбовской губернии исходило 500 бумаг в год, то в 1825 году их уже отправлялось 10-12 тысяч. Важным для усиления следственной работы была поддержанная в 1808 году императором Александром I инициатива военного губернатора Санкт-Петербурга, генерала от инфантерии князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского 1758-1838 годы об учреждении при обер-полицмейстере 4 должностей следственных приставов. Свое представление он мотивировал тем, что частный пристав, постоянно занятый и обремененный множеством разнородных дел, большей частью требующих подвижности, едва ли может на производство следствия уделить столько времени, чтобы выяснить все предметы, подлежащие обследованию с надлежащей подробностью и обстоятельно. Оттого почти все следствия бывают недостаточны, доводы неубедительны и заключения гадательны. Дело номер 3. Следственный пристав Гаврила Яковлев. К сожалению, история не сохранила биографии и описания деяний ни одного из петербургских следственных приставов времен царствования Александра I и Николая I. Но, по всей видимости, среди них не было выдающихся сыщиков, раз на самые важные дела в столицу из Первопрестольной вызывался коллежский советник Гаврила Яковлевич Яковлев. 1760-1831 годы. Закон о неделании пристрастных допросов и истязания существовал и тогда, но Яковлев действовал так, будто закона совсем не было. Одна фамилия Яковлева приводила в трепет людей. Фамилия его сделалась известной старому и малому, и притом в таком роде, что самые крикливые дети умолкали, если им говорили, что идет сыщик Яковлев. По происхождению Яковлев был из кантонистов, солдатских детей. Службу начинал аудиторским писарем, аудитор – военный юрист. Однако насчет достоверности этих сведений имеются сомнения, потому что современники отмечали, что он с трудом писал и плохо читал, особенно рукописное. В 1812 году, при отступлении российских войск из Москвы, по собственным словам Гаврилы Яковлева, он был оставлен в Первопрестольной графом Растопчиным для ее поджога. Всем известно выражение «подлинная правда», но мало кто знает, что сие значит. А это показания, которые добывали длинником, длинной палкой. Гаврила Яковлев самолично избивал ею подследственных. Не брезговал он и розгами. После 10 умелых ударов, сопровождающихся радостным визгом следственного пристава, подозреваемый уже не в силах был кричать, а лишь стонал и вздрагивал разорванным телом. Нередко случалось, что люди брали на себя чужую вину, лишь бы избавиться от допроса у знаменитого сыщика. Стоило, к примеру, московскому обер-полицмейстеру, когда дерзкий воришка запирался и божился, что невиновен, приказать городовому «пригласи-ка Яковлева», который дожидался аудиенции в приемной, как подозреваемый упал на колени и признался в грехах. Из-за большого количества следственных дел, которые вел Яковлев, он был вынужден тратить значительное количество средств на оплату осведомителей и ищеек. Примечание. Ищейки – сыщики, не состоявшие в штате полиции. Конец примечания. Данные расходы он покрывал приношениями в праздники от содержателей кабаков, притонов и домов для торговли развратом, для которых он должен был быть грозой, однако служил защитой. Доходами от случайных встреч в этих заведениях с богатыми купеческими сынками, кутившими там тайком от родителей. Вынудив у какого-нибудь вора чистосердечное признание, Яковлев частенько заставлял его оговорить в покупке краденого какого-нибудь зажиточного, но не имевшего хороших связей человека. У того производился обыск, обычно ночью, и, несмотря на то, что краденых вещей не находили, оговоренного брали под стражу. Ему оставался лишь один исход – полюбовная сделка с Гаврилой Яковлевичем. Яковлев в продолжении своей службы в должности сыщика открыл виновных во многих самых важных преступлениях, отыскал огромное количество украденных и ограбленных денег и имущества и переловил значительное число беглых, воров и всякого другого рода преступников. К несчастью, бывало много таких примеров, что невинно подозреваемые сознавались в тех преступлениях, к которым они не были причастны. Впоследствии иногда обнаруживаемые были настоящие виновники. Но по негласности нашего судопроизводства это было известно только канцеляриям в судах и не порождало никаких неприятных последствий для сыщика. Освободилась Москва от усердного следственного пристава лишь благодаря холере 1831 года, уволокшей душу Яковлева, по клятвенным заверениям его подследственных, примехенько в преисподнюю. Подробности службы следственных приставов в предреформенные годы хорошо нам знакомы по образу Порфирия Петровича из романа Достоевского «Преступление и наказание». Должность следственного пристава просуществовала до 1860 года. В ходе судебной реформы следственные функции у полиции отобрали окончательно и передали в Министерство юстиции. Успехи французской сюрте были хорошо известны в России. Уже в 1822 году петербургский обер-полицмейстер Иван Саввич Горголи 1773-1862 годы написал записку, в которой предлагал организовать при петербургской полиции сыскное или надзорное отделение, так как общая полиция плохо справляется с задачами по расследованию и раскрытию преступлений. Горголи предлагал следующую структуру. Заведование отделением поручить одному из столичных полицмейстеров, которому за это добавить 1000 рублей в год содержания. Отделение должно было состоять из 2 приставов – 1700 рублей, 4 надзирателей – 2 по 1000 рублей, 2 по 800 рублей, письма водителя – 1000 рублей и 50 вольно-наемных грамотных служителей-сыщиков по 500 рублей каждому. На канцелярию Горголи просил 1000 в год, на расходы по розыску и на извозчиков – 2500. Его предложение принято не было. 23 февраля 1843 года министру внутренних дел был представлен еще один проект учреждения по примеру парижского сюрте – Санкт-Петербургской сыскной команды. Команда эта должна была заниматься надзором в людных местах – в церквях, театрах и маскарадах, на рынках, в лавках, банях, домах непотребных женщин и так далее. Надзор предполагался скрытным, сыщики должны были носить партикулярное платье. Примечание. Партикулярное. Гражданское. Конец примечания. Задачей их было выявление преступлений, которые остаются скрытыми от полиции. Сыщики сами никого брать под стражу не могли. В необходимых случаях должны были обращаться за содействием к исполнительной полиции. Но и этот проект тоже был отклонен. Дело номер 4. Иван Липранди. Русский ученик Видока. Во время пребывания отдельного гвардейского оккупационного корпуса во Франции возникла необходимость создания военной полиции. Командир корпуса генерал Михаил Семенович Воронцов и начальник штаба генерал Михаил Федорович Орлов поручили это подполковнику Ивану Петровичу Липранди. 1790-1880 года. Известный исследователь Натан Эйдельман считал, что у Лепранди испанско-мавританские предки. Однако автор детективов, теоретик детективного жанра и историк частного сыска Даниэль Клугер утверждает, что предки Ивана Петровича были вовсе не маврами, а евреями. Фамилия Лепранди до сих пор встречается у иудеев, проживающих в Испании и Аргентине. Когда Лепранди взялся за поручение Воронцова, оказалось, что разведка на оккупированной территории неотделима от контрразведки, а политический сыск – от криминального розыска. Позднее Лепранди упомянет, что по заданию Воронцова он расследовал дело некого тайного роялистского заговора «Общество черных булавок» и для сего входил в сношение с французскими начальниками высшей тайной полиции в Арденнах и Шампании, в частности, с Женом Видоком. Об их близком знакомстве свидетельствует и известный мемуарист Филипп Вигель, который столкнулся с прославленным сыщиком в парижской квартире Ивана Петровича. «У него было очень умное лицо, на котором было заметно, что сильные страсти не потухли в нем, а утихли. Он был очень вежлив, сказал, что обожает русских и в особенности мне желал бы на что-нибудь пригодиться. Тотчас после того объяснил, какого рода услуги может он оказать мне». Как султан, властвовал он над всеми красавицами, которые продали и погубили свою честь. Видя, что я с улыбкой слушаю его, сказал он, «Я не скрою от вас моего имени. Вас, по крайней мере, не должно оно пугать. Я Видок». По воспоминаниям уже самого Лепранди, Вигель попросил Видока разыскать золотые часы, украденные заночевавшим в его доме учеником парикмахера. Вигель был гомосексуалистом. Видок обучил подполковника Лепранди слежке, правилам допроса и вербовки, прочим полицейским хитростям, познакомил с трущобами и тайнами Парижа. Позже Лепранди напишет, что было полезно и интересно узнать все это. Однако по возвращении в Россию таланты Ивана Петровича нашли применение вовсе не в борьбе с уголовной преступностью, а в военной разведке и политическом сыске. Военной разведкой Лепранди занимается в 20-е годы на юге империи. Он изучает местные языки и нанимает агентов среди местного населения, от которых узнает все, что хочет узнать. Заводит важные знакомства и связи среди знатных и влиятельных особ в подчиненных турецкому султану областях. Подкупает турецкое начальство. Ровно через месяц после приезда Лепранди в Кишинев прибыл высланный из Петербурга Пушкин. Они познакомились 22 сентября 1820 года и сразу сдружились. Иван Петрович давал поэту книги из своей богатой библиотеки, рассказывал о военных походах, о Париже, о дуэлях, в которых участвовал. Лепранди был известным бритером. Литературоведы утверждают, что герой пушкинской повести «Выстрел» Сильвио списан с Ивана Петровича. «Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным». Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на наши молодые умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сюртуке, одержал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Сильвио. Так назову его. Лепранди не были чужды прогрессивные взгляды. Он даже состоял в тайных обществах. Возможно, эти взгляды стали причиной длительных конфликтов Ивана Петровича с начальством, в результате которых осенью 1822 года он подал в отставку. Лепранди собирался ехать сражаться за свои идеалы в Грецию или даже к Боливару в Латинскую Америку, но ему отказали в выдаче заграничного паспорта. В бунтах 1825 года он не участвовал, однако его имя назвал на допросе член Союза благоденствия Николай Комаров 1794-1853 годы. Лепранди был арестован и заточен в крепость. Его выпустили через месяц вместе с Грибоедовым, с которым они сидели в одной камере. Больше никто из декабристов Лепранди не выдал, а показания Комарова сочли недостаточными. Ивану Петровичу даже выплатили годовое жалование и вернули к прежним обязанностям. Вскоре, после освобождения, он возвратился в Одессу, где продолжил подготовку к предстоящей войне с Турцией. За несколько месяцев до ее объявления в 1828 году он отправился в Бухарест, откуда, несмотря на то, что его три раза пытались застрелить, не уехал, пока не подкупил всех турецких чиновников и не скопировал все их донесения. Во время войны Иван Петрович, владевший множеством иностранных языков, допрашивал пленных, организовал партизанские отряды сербов, болгар и албанцев и стал его командиром. Добывал провиант и фураж для действующей армии. По окончании военных действий Лепранди присвоили чин генерал-майора. В 1832 году он женился и вышел в отставку. Но даже в отставке продолжал служить Отечеству. Из-под его пера в эти годы выходит множество трудов о Болгарии, Сербии, Албании, Молдавии, Черногории и Оттаманской империи, в которых он подробно описывал тамошние климат, обычаи, пословицы, военные традиции, размышлял о перспективах и способах российского проникновения туда. Однако, к разочарованию Лепранди, никакого влияния на внешнюю политику Российской империи его труды не оказали. Посылаемые им в генштаб тетради просто пылились там, на полках. В сентябре 1841 года министром внутренних дел Российской империи стал Лев Алексеевич Перовский, 1792-1856 годы. Это назначение было воспринято современниками как знаменательное событие в общественно-политической жизни, как признак серьезных перемен в России, потому что Льва Перовского знали как человека твердого, целеустремленного, смелого и, что самое важное, убежденного сторонника отмены крепостного права. В юности, как и Лепранди, Лев Перовский состоял в Союзе Благоденствия, однако идею о свержении монархии не разделял и в восстании на Сенатской не участвовал. Отличаясь редкой работоспособностью и энергичностью, Перовский пытался привлечь к работе в министерстве чиновников, обладавших теми же качествами. Так, для управления личной канцелярией он пригласил успевшего проявить себя талантливым администратором Владимира Ивановича Даля, составителя знаменитого словаря. Граф Павел Дмитриевич Киселев, 1778-1872 годы, занимавший тогда пост министра государственных имуществ, порекомендовал Перовскому своего бывшего подчиненного, Ивана Петровича Лепранди. Тому предложение министра внутренних дел пришлось как нельзя кстати. Наследственных и благоприобретенных имений Иван Петрович не имел, а свою пенсию, кроме содержания жены и троих сыновей, тратил на библиотеку, считавшуюся лучшим в Европе собрании книг о Востоке. Английский посланник Сеймур безуспешно пытался купить ее за 85 тысяч рублей. А тут жалование в 1000 рублей плюс квартирные плюс прогонные. Лепранди с радостью согласился, а Перовский не мог нарадоваться столь неутомимому подчиненному. За 10 лет службы в министерстве Лепранди ни разу не побывал в театре, семье уделял только вечер в неделю, всего лишь раз устроил что-то вроде раута, да и то в интересах дела. Иван Петрович сетовал, что старается больше других и по этой причине не пользуется у этих других симпатией. За 10 лет службы он с блеском исполнил более 700 поручений. МВД и третье отделение остро соперничали между собой. Перовский неоднократно предлагал подчинить политическую полицию ему. Его идея была претворена в жизнь только в 1880 году. Николай I и сам был недоволен третьим отделением, однако с резкими решениями не спешил. Шанс проявить себя в политическом сыске он предоставил Перовскому в 1848 году, когда узнал, что 27-летний переводчик Министерства иностранных дел Михаил Буташевич Петрашевский собирает по пятницам у себя дома друзей и ведет с ними какие-то разговоры. Поручил это дело не третьему отделению, а Министерству внутренних дел. Перовский доверил расследование действительному статскому советнику Лепранди. С возрастом свободомыслие у него выветрилось, а либерализм сменился охранительством. Иван Петрович даже счел поручение лестным для себя. Вспомнив уроки Видока, Лепранди поручил двум агентам переодеться в извозчиков и каждую пятницу караулить расходившихся от Петрашевского гостей. Так стали известны их имена. Затем Иван Петрович внедрил в кружок своего информатора, Петра Дмитриевича Антонелли, сына академика живописи, студента первого курса филологического факультета Петербургского университета. Его оформили канцелярским служителем в Министерстве иностранных дел, где он без труда свел знакомство с чрезвычайно общительным Петрашевским. Антонелли выяснил содержание разговоров по пятницам: социализм, коммунизм, свобода, равенство, Прудон, Фурье. И масштаб организации, количество участников превышало сотню, имелись филиалы в других городах. Собрав сведения, Лепранди написал доклад, в котором сообщил императору о существовании мощного противоправительственного заговора. Однако с его выводами не согласилось конкурирующее с МВД ведомство. По мнению третьего отделения, петрашевцы не готовили заговор, они просто болтуны. Позицию третьего отделения поддержал МИД. Министр Нисельроде категорически не согласился с утверждением, что у него под носом свило гнездо злодейское общество. Недовольны были в высшем свете. Почти у всех среди петрашевцев имелись знакомые, подчиненные и родственники. Даже министр Перовский, и тот был взбешен, так как выяснилось, что петрашевцем являлся чиновник министерства Милютин, которому он покровительствовал. В результате петрашевцев признали не заговорщиками, а группой безнравственных, испорченных молодых людей. И хотя приговор им был очень суров, а иначе никак, в Европе бушевали революции, в последний момент расстрел заменили гражданской казнью, каторгой и ссылкой. Жандармы намеренно, еще на самых первых допросах, сообщили петрашевцам о роли в их деле действительного статского советника Лепранди. После чего в обществе Ивана Петровича стали открыто презирать. Сменивший Льва Перовского на министерском посту Дмитрий Иванович Бибиков 1792-1879 годы общался с Лепранди в собачьи-начальственном тоне, а потом подвел его под сокращение штатов. «Для меня дело петрашевцев было пагубно. Оно положило предел всей моей службе и было причиной совершенного разорения», признавался потом Лепранди. Остаток жизни Лепранди посвятил сбору и публикации материалов об Отечественной войне 1812 года. Он составил каталог всех посвященных ей книг и статей и ввел поименный учет доживших до того времени ветеранов наполеоновских войн. Лев Толстой использовал материалы Лепранди в «Войне и мире», а после публикации романа прислал ему экземпляр книги с надписью «В знак искреннего уважения и благодарности». Умер Иван Петрович Лепранди в возрасте 89 лет и был похоронен на Волковском кладбище в Петербурге. Почему же таланты и знания Лепранди не были использованы для борьбы с лихими людьми? Почему не получили поддержку проекты создания Санкт-Петербургской сыскной команды 1822 и 1843 годов? Ответ банален. С 80-х годов 18 века, вплоть до реформ Александра II, уровень преступности в империи был крайне низким. Например, в Москве в первой четверти XIX века случалось за год всего около десятка тяжких преступлений, убийств и грабежей. На докладах МВД, содержащих сведения о числе совершенных и раскрытых преступлений, Николай I регулярно писал «читал с удовольствием». Тратить деньги на создание ненужной в те времена структуры, пусть и имеющей европейские аналоги, не сочли необходимым.